Память возвращает меня в далекий 1974 год. Субботнее утро. Во время завтрака обсуждаем планы на выходные дни. По давно сложившейся традиции, в субботу дела, а в воскресенье культурная программа. На этот раз, купив продукты, приготовив обед, постирав, убрав квартиру и выполнив много незапланированных хозяйственных дел, вчетвером отправляемся на чистые пруды. Лебеди, завидев нас, подплывают к берегу. Мы угощаем их припасенным для такого случая хлебом. Понаблюдав за движениями грациозных птиц, садимся на лавочку и болтаем. Марина и Наташа рассказывают смешные случаи из детсадовской и школьной жизни. «А куда мы завтра поедем?» — спрашивает Марина. «Я предлагаю поехать в дом-музей художника Васнецова и напоминаю дочерям об известной картине «Алёнушка». Помолчав немного, Наташа спрашивает, «А когда мы поедем в Сокольники?» «В следующее воскресенье, если будет хорошая погода», — говорит Вадим. В доме на улице Чернышевского, рядом с нами, жила тетя Маруся. В летний период, начиная с 1 мая, она работала продавщицей кондитерских изделий в парке Сокольники. Каждый раз, когда мы ездили кататься на аттракционах, мы навещали тетю Марусю. Постучав в дверь палатки, мы произносили наши имена. «Проходите», — приглашала нас соседка. Девочки заходили в маленькое помещение, а мы оставались стоять на улице. Тетя Маруся закрывала окошко и вывешивала объявление «Перерыв на обед». «Угощайтесь», — протягивая девочкам шоколадные батончики, улыбалась она. Пока дочери уплетали шоколад, мы обменивались несколькими словами. Тетя Маруся жаловалась на сына Сашку. Примерно нашего возраста, любитель выпить, он приносил тете Марусе много огорчений и хлопот. Сашка нередко попадал в милицию, и тогда ей приходилось вызволять его. Пока мы разговаривали, у палатки образовывалась очередь. Самые нетерпеливые обходили вокруг и молча укоризненно смотрели на продавщицу. Тетя Маруся подавала нам сумку с дефицитом, вафлями, зефиром, пастилой, печеньем. Мы расплачивались, благодарили и, попрощавшись, шли к выходу из парка. Довольные дочери бежали впереди. Раннее морозное декабрьское воскресное утро. С санками и лыжами вчетвером едем на Ярославский вокзал. На одном из путей поджидает пассажиров поезд здоровья. Старенькие плацкартные вагоны, обшарпанные, порванные сиденья никого не раздражают. Мы и наши друзья, радостные, оживленные, занимаем места. В поезде тепло. Снимаем верхнюю одежду и удобно располагаемся на нижних полках. Марина, Наташа и другие ребятишки забираются наверх. Состав трогается. Мне всегда нравилось начало пути. Ритмичный стук колес по многочисленным стрелкам. Нам выдали сухой паек. В «Титане» вскипела вода. На маленьком столике разнообразный ассортимент дорожных блюд. Крутые яйца, котлеты, вареная в мундире картошка, жареная курица, соленые огурцы и другая вкуснятина. «Зачем ты так подробно пишешь о повседневном?» — задает вопрос мое второе «я». Немного подумав, отвечаю. «Хочу, чтобы мои внуки прикоснулись к жизни своих родителей, когда те были детьми». И еще уверена, что некоторым людям моего возраста будет приятно вспомнить молодость. На станции Пирогова поезд останавливается на запасных путях. Мороз и солнце. В лес ведет глубокая ровная лыжня. Немного подумав, решаюсь встать на лыжи. В школе уроки физкультуры зимой проходили в лесу, расположенном за Сокольническим парком. Там-то я и научилась кататься на лыжах. Сделала несколько шагов и поняла. Во-первых, на лыжах можно кататься, не видя лыжни, если она глубокая и не разбитая, и если сохранились навыки. Тревога постепенно проходила, а рядом близкие люди, и от этого спокойно и радостно. Уставшие от лыжной прогулки, надышавшиеся морозным воздухом, мы заходим в натопленный вагон. «Давайте скорее есть», — просит Наташа. На маленьком столике кружки с ароматным бульоном из кубиков, которые я и открыла для себя в этой поездке, и незамысловатые холодные закуски. Дочери болтают без умолку. «Пообедаем, немного отдохнем и пойдем играть в футбол», — говорит Вадим. Рядом с нашим поездом большая ровная снежная площадка. Ворота обозначены снежными глыбами. Желающие играть в футбол разделились на две команды. Мой муж — заядлый болельщик и футболист-любитель. Все годы, как только появлялась возможность поиграть в футбол или настольный теннис, забывал про возраст, превращаясь на время в мальчишку. В 17:00 темнеет. По дороге в Москву пьем чай с пряниками и беспричинно смеемся. «Скорее бы наступило воскресенье», — говорит мне Наташа, когда я поправляю одеяльца, укладывая дочь спать. В памяти появляется территория пансионата Аксакова, где мы проводили время в дни зимних школьных каникул. Пополдничав, выходим на улицу. Аллеи ярко освещены, отдыхающие парами и поодиночке вышли подышать свежим морозным воздухом. Снежинки, искрясь на свету, падают под ноги. Младшая дочь недавно начала посещать детский садик. Она полна впечатлений и старается приобщить нас к игре. «Я буду воспитательницей, а вы детишками», — говорит она. Марина, ей скоро исполнится 8, возражает. Я наклоняюсь и шепчу: «Давай поиграем, она же маленькая». «Строимся парами», — слышим мы Наташин голосок. Она изо всех сил старается передать интонации воспитательнице Екатерины Борисовны. Мы с Мариной становимся рядом и терпеливо ждем дальнейших указаний. «А у меня нет пары!» — чуть не плачет Вадим. «Подойди ко мне!» — строгим голосом говорит Наташа. «Ты пойдешь со мной!» «Эй, с дороги звери, птицы, волки, совы и лисицы! Мишка в школу идет! Мишка в школу идет!» — поем мы, проходя по аллее. А снег падает на шапки и шубки дочерей, делая их похожими на снегурочек. Весна 1986 года. 1 июня начинаются экзамены на аттестат зрелости. Наташа оканчивает специализированную французскую школу. «У нас нет, к сожалению, возможности купить тебе к выпускному вечеру дорогое платье», — говорю я дочери. Я знала, что не услышу ни возражения, ни капризного голоса. Достаю из комода синий сатин и показываю Наташе. Она набрасывает ткань на плечи и подходит к зеркалу. «Тебе нравится цвет?» Услышав положительный ответ, продолжаю: «Фасон, пожалуйста, обсудите с Мариной». Конец июня. В школьном дворе нарядные десятиклассники и их родители. Наташа, счастливая и оживленная, то и дело подбегает к нам. На ней платье синего цвета с белыми вставками. Оно подчеркивает ее стройную фигуру. Рядом Сережа, одноклассник, влюбленный в дочь уже долгое время. Тогда мы предположить не могли, что через год он станет Наташиным мужем. Несколькими годами раньше нам отдали много вещей, привезенных из Польши. Все они, за редким исключением, оказались впору Марине. Почти новые юбки, свитера, платья дочь носила долго. Но пришло время, и часть нарядов перешла в Наташино пользование, а другая их часть износилась. Мои опасения, что Марина будет испытывать дискомфорт, когда в ее гардеробе останутся самые простые отечественные вещи взамен модных импортных, к счастью, не оправдались. Так много интересных моментов прожито рядом с детьми и внуками, что я иногда теряюсь, не зная, на каких эпизодах остановиться. Лето 1989 года. Вот он, наш первый в жизни собственный участок земли, на котором через несколько лет будут собираться дети, внуки, родные, друзья. А сейчас это поле, на котором растут цветы и трава. У меня с мужем договоренность. Мы не будем тянуться за другими членами садового товарищества, которые смогут быстро построить хорошие дома. А пока кругом поле, на котором виднеются разделительные колышки. Каждую субботу едем на дачу, которую правильнее назвать куском земли. От станции к участкам ведет неровная глинистая двухкилометровая дорога. В сухую погоду пройти по ней с трудом, но все-таки можно. В дождливую исключено. Самый удобный во время дождя или после него вариант – идти по шпалам. Раннее июньское утро. Ночью был дождь. Дорога скользкая. Мы решаем идти по железнодорожным путям. Вадим несет на плече лопату и грабли, а за спиной рюкзак. У меня в руках маленькие складные стульчики. Заслышав шум приближающейся электрички, переходим на противоположные пути и на всякий случай останавливаемся. Навсегда осталась в памяти первая в жизни грядка. Квадратной формы, шириной и длиной по 1 метру, вот как она выглядела. Ни агротехнических приемов, ни правил посадки и ухода за растениями не знали. Поэтому на ней мы посеяли не меньше 10 пакетиков семян. Приезжая, первое, что мы делали, поливали наш огород и радовались всходам. А в сентябре втроем Вадим, я и 6-летний Димка приехали собирать урожай. Вечером, вернувшись в Москву, внук торжественно достал из рюкзака овощи, выращенные на нашем огороде. 2 свеклы, 1 редьку, несколько небольших морковин. Много утекло воды, а я помню все до мельчайших подробностей. Незадолго до получения участка дочери стали жить своими семьями. И у нас появилась возможность использовать часть заработка на обустройство дачи. Первое, что на нем появилось – цельнометаллический строительный вагончик. Радость от того, что у нас есть пристанище, невозможно передать. Впоследствии, строя дом, баню, сарай и беседку, мы радовались ничуть не больше, чем первому жилью. Длиной около 7 метров и шириной 3 метра он служил одновременно спальней, столовой, кухней и сараем. Спустя несколько лет я устроила внукам экскурсию по даче. Заходя в каждое помещение, дети внимательно осматривали его. А эти кресла мы привезли от тети Светы, когда они купили новую мебель. Показывая на старенькие кресла, говорила я. Мы поднялись по крутой лестнице на 2-й этаж. Эти кровати отдала нам тетя Нина. На них раньше спали ее дети. Экскурсия затянулась, ведь основная часть мебели была отдана в наше пользование друзьями и знакомыми в разные годы. Все предметы на даче – источники информации о том времени, когда вещи попали к нам. С большим вниманием и интересом слушали разновозрастные внуки мои рассказы. Примерно в эти же годы, когда Анечке исполнилось 14 лет, а Аленке 12, они попросили меня рассказать историю семьи. Коротко можно сформулировать желание девочек так. Что, где, когда? Обстоятельства не позволили осуществить нашу задумку. Но пришло сегодня, и я, сидя в беседке, вобравши в себя массу информации о нашем прошлом, пишу эти строчки, мысленно проходя по участку. Здесь стояла старенькая ванна, которую дедушка Вадим заполнял до краев. Маленькие Аленка и Антоша подолгу сидели в ней, разбрызгивая воду и обливая друг друга. А здесь, в конце огорода, несколькими годами позже, мы установили резиновый бассейн, в котором внуки в жаркие дни с удовольствием купались. Вся округа оглашалась радостными детскими голосами. Я стояла рядом, держа включенным диктофон. Как приятно было мне и внукам вечером, сидя в беседке, слушать записи счастливых детских голосов, возгласы, в которых слились воедино восторг, счастье, удовольствие и радость, что мы все вместе, что всем хорошо и спокойно. А в этой бочке, когда были маленькими, по уши вымазались синей краской Димка и Анечка. Как долго дедушка Вадим оттирал растворителем многочисленные пятна на теле внуков. А потом все трое на велосипедах срочно поехали на карьер, чтобы смыть с нежной детской кожи растворитель. «Антоша, зови всех в беседку», — говорю я внуку. «А во что мы будем играть?» — спрашивает Катя. «Мне хочется, чтобы каждый из вас рассказал историю или придумал сказку. Важное правило — как можно меньше употребить слов-паразитов, таких как «вот», «ну», «как бы» и других». Аня рассказывает нам случай, который произошел, когда она училась в музыкальной школе имени Гнесиных. Девочка повествует о Сереже Смирнове, однокласснике, который оказывал ей знаки внимания. «Молодец!» — хвалю я внучку, когда она закончила, и продолжаю. «Тебе обязательно надо следить за собой во время общения. Тогда рассказ будет интересным, а речь чистой». Много смешных и забавных историй услышала я в этот день. За лето мне удалось чуть-чуть очистить речь подрастающего поколения нашей семьи. Тренируя внимание и зрительную память детей, я иногда просила: «Запомните, пожалуйста, как выглядят наряды гостей, а потом мне подробно опишите». «Я попросила родителей привезти на дачу детскую энциклопедию», — говорю внукам. «Зачем?» — искренне удивляются Аленка и Катя. «Мне хочется, чтобы за лето вы узнали много интересного и расширили кругозор. Каждый из вас подготовит маленькие доклады о явлениях природы и временах года. Несколько дней после полдника мы слушаем Аленку, Катю и Аню. Они по очереди рассказывают о громе и молнии, о перистых и кучевых облаках, о тучах и дожде и о том, почему день сменяется ночью. Маленький Антоша, футболист-любитель, он может рассказать много интересного о футбольных командах и игроках. Когда подходит его очередь, мы узнаем, с каким счетом «Локомотив» проиграл «Динамо» и в какую команду перешел его любимый игрок. Наступил сентябрь. Мы переехали в Москву. «Бабуля, помоги мне решить задачу по геометрии», — просит Танечка. Я достаю из ящика несколько ножей и вилок, читаю условия. Приготовившись построить с помощью столовых приборов чертеж, говорю внучке: «На столе из ножей выложен равнобедренный треугольник, прямой угол которого разделен вилкой на две равных части. Мы вспоминаем, что такое биссектриса угла и теорему о ней. Наконец, задача решена. Иногда под рукой не оказывалось подручного материала, И тогда я на ладони или на столе чертила геометрическую фигуру, обозначала ее латинскими буквами, и мы вместе доказывали теорему или решали задачу. «Смотри внимательно», — говорила я, проводя пальцем по поверхности стола. «Треугольник АБЦ равнобедренный, остроугольный. Угол БАЦ острый. Он равен 30 градусам. Давай посчитаем значения двух других углов». «В другой раз». «Бабуля, научи меня готовить яичницу», — просит 6-летний Антоша. Я терпеливо объясняю последовательность действий. Блюдо готово. Я снимаю пробу. Довольный Антон ждет похвал. «Молодец», — говорю я и целую внука. «А ты расскажешь маме, когда она придет с работы, что я уже большой?» «Конечно», — серьезно говорю я. Антон подолгу бывал у нас с дедушкой. Я делала с ним уроки, учила кулинарным хитростям. Он помогал мне убирать квартиру, пылесосил, выносил мусор, поливал цветы. Пока мы с ним занимались домашним хозяйством, я успевала выучить с мальчиком стихи, рассказать поучительные истории, повторить таблицу умножения. Подрастая, младший внук научился готовить каши, печь блины, мыть посуду, шить и вязать. Все это Антон делал с удовольствием. «Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». Разучивая с внуками стихотворение Николая Заболоцкого, мы разбирали значение каждого четверостишия. Может показаться, что весь день живших со мной бок о бок внуков был полон делами и занятиями. Это впечатление, если оно возникает, будет ошибочным. Свободного времени у них было предостаточно. Они успевали поиграть в теннис, футбол и бадминтон, покататься на велосипедах, почитать, порисовать. А еще они очень любили лепить поделки из той же гжельской глины, из которой в близлежащем поселке изготавливают знаменитую на весь мир посуду и сувениры. «Бабуля, давай сегодня устроим пикник», — говорит Аленка во время завтрака. «Ну, пожалуйста», — вторит сестре Антон. «Беру паузу». За столом воцаряется тишина. Через полминуты киваю в знак согласия. «Ура!» — подпрыгивает на стуле младший внук. «Сначала дела, а потом идем на поляну», — говорю я. Аленка и Катя быстро убирают со стола, моют посуду, подметают пол в беседке. Анечка приводит в порядок терраску, а Антоша застилает постели и подметает в вагончике. Идем по лесу. Скоро заветная поляна. В руках у детей сумка с провизией, складные стульчики, подстилка и мяч. Мне радостно и спокойно. Такое чувство я испытывала всегда, когда близкие мне люди были рядом. Диктофон при мне. Я не забываю его включать, чтобы запечатлеть самые интересные, важные и радостные минуты. Вечером после ужина в беседке обмен впечатлениями, а потом песни. На столе беседки электромузыкальный инструмент «Лель». 5-летняя Анечка сидит за ним и, не понимая еще смысла слов, на всю округу распевает таганку. А к 12 годам Аня уже умела играть на фортепиано, скрипке и гитаре. В моем компьютере сохранился файл под названием «Аккорды и слова песен для Антона». Мальчику было всего 9 лет, когда он начал осваивать тонкости игры на гитаре. Упорству Антоши можно позавидовать. Каждую свободную минуту он разучивал аккорды. А через полгода Антоша пел, подыгрывая себе на гитаре. К дням рождения мы готовили концерт силами детей. В один из таких дней внуки выстроились за беседкой. Послышались аплодисменты, и хор из нескольких голосов запел. «Куда уходит детство, в какие города? И где найти мне средства, чтобы вновь попасть туда?» «Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, чтобы были потеряны дети». Перечень песен, спетых с внуками, так велик, что занял бы много страниц в книге моих воспоминаний. Я пишу каждый раз, останавливая себя. Желание рассказывать и рассказывать о нашем прошлом безгранично.